Глава 56. У костра. Петя и Гаврик обошли хуторок и свернули на дорогу к станции. Недавно вместо конки пустили электрический трамвай. Теперь издали слышалось его виолончельное гудение. Над темными садами бежала синяя электрическая звездочка, и яркий свет из вагонных окон падал во все стороны, делая степную ночь еще темнее. Вдруг Гаврик остановился и стиснул Петину руку. Петя увидел несколько белых фигур, которые одна с другой, как гуси, шли со станции по обочине дороги, прямо к хуторку. Прежде чем Гаврик успел прошептать «Полиция!», Петя уж понял, что это наряд городовых в своих белых летних рубахах. Когда мальчики, с трудом переведя дух, прибежали к костру, Жуков продолжал говорить. «Ликвидаторы кричат о приличной, цензурной, извините за выражение, платформе для выборов. А мы, большевики, считаем, что не платформа для выборов, а выборы для создания революционной социал-демократической платформы. Мы уже использовали выборы для этой цели и используем их до конца, используем даже самую черную царскую думу для революционной пропаганды, агитации, проповеди. Вот как-с!» Родион Жуков сердито откашлялся, потянулся к костру, чтобы вытащить уголек, зажечь погасшую трубку. Но в это время Гаврик что-то шепнул Терентию, и Терентий, не вставая, поднял руку. — Одну минуточку, товарищи. К порядку ведения собрания. — Спокойно даже, — деловито сказал он. — Прежде всего прошу соблюдать полное спокойствие и революционную выдержку. Нас окружает полиция. Петя подумал, что сейчас все вскочат, выхватят оружие. Он сорвал с плеча берданку, из которой так и не успел выстрелить, пока не бежали от городовых. «Вот оно начинается!» — подумал он с ужасом и восторгом. Но, к его крайнему удивлению, все продолжали совершенно спокойно сидеть вокруг костра. Только Родион Жуков резким движением выбил об землю свою трубочку и спрятал ее в карман. «Всем оставаться на местах. А тебе, Родион Иванович, и вам, Тамара Николаевна, — обратился Терентий к Павловской, — на некоторое время придется скрыться. У нас тут есть недалеко подходящее местечко. Гаврика, ну-ка, ходом!» Проводи наших нелегалов в балочку, пусть они там пересидят. Как будь они трижды прокляты, помешали на самом интересном месте, — сказал весело Родион Жуков, вставая. Вот вам, товарищи, наглядный пример нашей тактики. Сочетание легального с нелегальным. И глаза его лукаво, но вместе мы грозно блеснули при свете костра. Иди, иди, лезь в подполье, — нетерпеливо сказал Терентий. Следуя за Гавриком, Павловская и Родион Жуков быстро прошли под деревьями и скрылись в темноте. За ними легкой тенью скользнула Марина, а за Мариной, изо всех сил сжимая в руках берданку, на цыпочках пошел Петя. Но Терентий строго погрозил ему пальцем, и он остался. Все это произошло так быстро, складно и бесшумно, что околочный надзиратель и трое городовых, которые как раз в это время, придерживая шашки, стараясь не стучать сапогами, глядя с усатым, входили в сад, увидели вполне мирную картину. У костра сидели люди и ужинали. — Кто такие? По какому случаю сборище? — строго сказал околоточный, выступая из темноты. Он, несомненно, ожидал, что его внезапное появление поразит всех как громом. Но люди продолжали спокойно ужинать. И лишь старик железнодорожник старательно облизал свою деревянную ложку, вытерев штаны, протянул к колодочному и сказал: «Милости просим, повечерите с нами. Аким, посунься трошки, дай место его благородию». «Да нет, куды там?» — лениво ответил Аким Перепелицкий. «У них тут целая воинская команда, на всех нашу кулеша не хватит. Нехай они идут обратно в участок, там кушают свою тюремную баланду». «Встать!» — закричал колодочный. «Ты с кем разговариваешь?» — Вы на меня, ваше благородие, не тыкайте. Мы с вами вместе свиней не пасли. — Щеболей лениво, — проговорил Аким Перепелицкий, опершись на локоть, сплюнул в костер. — О, Мурло! — с отвращением сказал колодочный, раздавая рыжие усы и морщами мясистый нос. — Ты у меня знаешь! А городовые стояли в темноте под деревьями, готовые в любой момент начать хватать, хотя и чувствовали, что происходит не совсем то, чего они ожидали. Они ожидали, что накроют с поличным каких-то опасных бомбистов, что придется обнажить оружие и даже, может быть, стрелять. А вместо этого усатый привел их в сад, где люди сидят у костра, мирно хлебают кулеш и не только не боятся, но даже говорят о колодочном дерзости. Видать, вышла осечка. — Милостивый государь! — Не имею чести знать, кто вы такой, — голосом дрожащим от гнева произнес Василий Петрович, вскакивая весь рост и подходя вплотную к колодчному. — Что вам угодно? По какому праву вы позволяете себе врываться на чужую усадьбу и мешаете людям ужинать? — прибавил он и затряс бородой. — А вы здесь кто такой будете? — строго спросил колодчный. — Я здесь не буду. — А я здесь есть, — сказал Василий Петрович, поучительски и извитно подчеркивая слова «буду и есть». — Я здесь, так сказать, арендатор и полный хозяин на основании нотариального акта. — Это мои паденные рабочие, батраки, если вам угодно, которых я нанял для обработки сада и виноградника. Терентий одобрительно закивал головой. — Я надворный советник бочей. И я требую, чтобы на мою усадьбу не врывались по ночам посторонние люди. Вдруг крикнул Василий Петрович петушиным голосом и затопал сандалиями. — Виноват, мы не посторонние, мы полиции, слегка отступая, — сказала колодчина. — Для меня вы посторонние, — продолжал кричать Василий Петрович. — Я не желаю иметь с вами ничего общего. Зачем вы меня преследуете? — Боже мой, когда это, наконец, кончится, — вдруг сказал он плачущим голосом, — то попечитель учебного округа, то Файк, то мадам Стороженко, а теперь полиция. — Оставьте меня в покое, дайте мне свободно дышать, оставьте меня в покое. В конце концов я поеду и буду жаловаться градоначальнику, генерал-майору Толмачеву, снова впадая в ярость, совершенно неожиданно для самого себя крикнул Василий Петрович. Как ни странно, но ее довольно бессвязная речь произвела на колодочного известное впечатление, в особенности упоминание о градоначальнике Толмачеве. Кто его знает, что это за птица, этот арендатор, надворный советник почей? Еще чего доброго, действительно поедет жаловаться генералу Толмачеву. — Вы на меня не повышайте голос, — сказал, скорее жалобно, чем грозно, а колодочный. Подошел к усатому, который, расхаживая в темноте под деревьями, самым внимательным образом всматривался по очереди в лица людей, сидящих перед костром. А колодочный пошептался с усатым, откашлялся и снова обратился к Василию Петровичу. — У нас есть сведения, что здесь у вас постоянно происходят всякие нелегальные сходки, читают запрещенные брошюры и вообще скопляются, а сейчас скопляться строго воспрещается. — Ваше благородие, — сказал вкрадчивым голосом Аким Перепелицкий, — так ведь люди скопляются для того, чтобы немножко заработать, но там окопать деревья, подвязать виноградник, полить сад. Все-таки лишний копеек для бедного человека. Я не к тебе обращаюсь, — строго сказал колодочный, — а я разговариваю с хреном арендатором. — По-моему, нам с вами совершенно не о чем разговаривать, — сказал Василий Петрович. — Что же касается вашего утверждения, что здесь якобы происходит чтение каких-то запрещенных брошюр и тому подобного, то это плоды вашей досужей фантазии и не больше. — Так зачем же вы здесь скопляетесь по ночам? — вяло спросила колодочный, для которого уж давно стало ясно, что облава провалилась. Так все равно ничего доказать нельзя. — А мы скопляемся потому, — ответил Василий Петрович, делая ироническое ударение на слой, — скопляемся, что, с вашего позволения, я здесь читаю лекции. — Ага, лекции, — встрепенулся колодочный. — Да, — сказал Василий Петрович, поправляя пенсне, — популярный. Общеобразовательные лекции по истории цивилизации, по литературе, по астрономии, разумеется, в пределах программы, утвержденной Министерством народного просвещения, вас это устраивает? — По астрономии, — неодобрительно покачал головой околоточный и сморщил толстый нос. — Конечно, если по утвержденной программе, то это ничего, можно. — Ах, вы разрешаете! — воскликнул Василий Петрович с наигранным восторгом. — Вы разрешаете! Как-то любезно с вашей стороны. Ну что ж, в таком случае не смею вас больше задерживать. Впрочем, может быть, вам угодно произвести обыск? Изъятие, или как это у вас там называется? Тогда сделайте одолжение. Сад к вашим услугам. Торжественно! — воскликнул Василий Петрович и сделал широкий гостеприимный жест обеими руками, как бы желая обнять всю эту великолепную степную ночь вместе со всеми ее темными деревьями, костром, светлячками и созвездиями. — Молодец, папочка, молодец! — думал Петя, с восхищением глядя на отца. Но в это время послышался шум платья и выбежала тетя. — Что? Что здесь происходит? — задыхаясь, проговорила она, с испугом глядя на колодочного и городовых. — О, успокойтесь! — Ничего ужасного! — спокойно сказал Василий Петрович. — Господин околоточный получил неверные сведения. Якобы у нас в усадьбе происходят какие-то нелегальные сборища, но, к счастью, все это казалось недоразумением. — Ага, я понимаю, — сказала тетя. — Это, наверное, по доносу мадам Стороженко. — Ничего вам не могу доложить определенного, мадам, — сказал околоточный и, сердито пошептавшись с усатым, махнул рукой городовым. Городовые немного потоптались на месте, а затем один с другим, берея в темноте, как гуси, проследовали через сад и скрылись за калиткой. — А что касается этих ваших лекций, то я буду принужден доложить о них господину приставу, — сказал околоточный. — Хоть генерал-губернатору, — ответил Василий Петрович, и, не дожидаясь, пока околоточные усатые скроются, прилег у костра, облокотился на руку и громким, звучным, учительским голосом сказал. — Итак, господа, продолжим нашу лекцию. В прошлый раз я познакомил вас с элементарными основами астрономии, то есть прекрасной науки о звездах. Повторю вкратце. Астрономия есть одна из самых древних наук человечества. Еще древние египтяне. Петя осторожно выполз из освещенного круга, надел на плечо берданку и, прячась в тени деревьев, пошел за удаляющейся полицией. Поравнявшись с околоточным усатым, он услышал ворчливый голос околоточного. — С такими, знаете, агентами, как вы, надо не революционеров хватать, а сидеть голой задницей на плите и ждать, пока вас закипит в середине. — Клянусь небом, я имел самые надежные данные. — А перестаньте мне морочить голову. — Вы просто хапнули с мадам Стороженко крупного хабара и сели в калашу. Только даром людей потревожили в субботу вечером. Слава богу, пустили электричку, а то еще не хватало нам труситься на конке. Мерси.